Не буду, даже слова не скажу. Ты уже все сделала. Трое детей, Максим. Они же все соки из тебя выжмут. Изобразил я причитание матери. Усевшись на заднее сиденье, Катерина расхохоталась. Пока, Ковалев, удачи и счастья тебе. И тебе, Кать. Глава 20. Машина уехала, а я, поднимаясь наверх, готовился к представлению «Мама против Лизы». Но когда перед открывшейся лифтовой увидел Еву, понял, что концерт отменяется. Девушка вошла в кабинку и нажала на первый этаж. «Прогуляемся?» «Непонятно», спросила или утвердила. Уточнять я не стал, и смотрела она загадочно. «Давай, тут парк недалеко, дубы и липы, скамейки тоже есть». Девушка улыбнулась. «Прости, Макс, кажется, я разрушила твою семью», шутливо произнесла она, когда мы вышли на улицу. «Да, я вновь один, невезуха какая-то. А если честно, Катерина умница, все поняла и сама устранилась. Я не глупая девочка, тоже поняла. Слышал бы ты, какой концерт твоя мама устроила. Могу себе представить», усмехнулся я. «Трое детей, ну подставила. Мама теперь при каждом звонке будет мозг выедать. Если договоримся, то не будет». «О чем ты? Какой же ты недогадливый, Макс. Хочу предложить тебе что-то типа фиктивного брака. Родители, наконец, отстанут, хотя бы на время». Мы перешли дорогу, на другой стороне располагался парк. «А ты готовить умеешь? Губу закатай», произнесла она с улыбкой. «Уже, я даже изобразил». «Ну серьезно, Макс, давай друг другу поможем. Знаешь, как достало это жужжание про внуков. Не надо мне об этом рассказывать. Моя мама – профессиональная сводница. Да я уверен, что помимо тебя, у нее еще парочка вариантов имеется. Так что я с тобой». Посмотрел ей в глаза. Как приятно и ободряюще звучит. «Шучу, я теперь тоже твоя». «Отлично, вот только как ты это себе представляешь? У меня свое, отдельное жилье. Ты что будешь ко мне наведываться, когда родители в гости соберутся? Я тоже отдельно живу». «Ты прав, это не вариант. Не знаю, как твоя, но моя мама может догадаться, в доме должен быть уют, а создает его женщина. И мы слишком далеко заглядываем. Сначала будет конфетно-букетный период». Завидев свободную скамью, я взял Еву за руку и сменил направление. «Тоже верно, у меня планы на ночь. Ты как?» — поинтересовался я, усевшись рядом с девушкой. «Если ты про крыс, то без меня, с 10-м уровнем там делать нечего». Тут я понял, что у меня появился проводник, возможно, даже не очень дорогой, но воспользоваться в любом случае нужно. «Ты в заводе качаешься?» «Да», — она изобразила деловой взгляд. «Город обезьян называется». «Что, реально обезьяны?» «Нет, люди это ну, раньше были. В их мире, что за заводью, произошла катастрофа, но не ядерная, как в большинстве. Начиналось все очень даже прилично, генно-модифицированные растения, продукты, потом добрались до людей, ученые загорелись идеей создать идеального человека. Создали, но что-то пошло не так, в результате получился целый мир мутировавших тварей». «Ясно. Я правда не понял, откуда информация, мир-то чужой, или туда тоже ходит? Надо на форуме поискать инфу. Похоже на переболевших сифилисом обезьян, ну и размерами побольше человека. Возьмешь меня с собой?» «Нет, Макс, не вариант, ребята не согласятся, ты же единичка. Я думал, ты одна ходишь. С ума сошел, эти обезьяны полуразумны, засады с камнями и палками устраивают, а уж ловкие какие. Не вздумай туда соваться», — грозно сказала она. «Хорошо, хорошо». Похоже, не поверила, вон как зыркает, почти как мама. «Я серьезно, Макс, там даже 15-е уровни целыми группами пропадают, а уж один. Все, забудь, я сегодня с крысами встречаюсь». «Ладно, поверю. Проводи меня до конца парка, можешь и на такси посадить», — улыбнулась. Парк, мягко говоря, немаленькие, и проводы затянулись часа на полтора. Шли мы, правда, неспешно, а за разговором время идет быстрее. Она рассказала, как словила суть, получилось до банального тупо, легла спать, а проснулась с буквами перед глазами. Я поделился своей историей. К концу прогулки стемнело, пришлось выходить ближе к дороге, к уличным фонарям. Чтоб развлечь Еву, я вспоминал анекдоты, и когда рассказывал очередной, на дороге послышался визг тормозов. «Ева, иди сюда, подвезу». Из остановившегося джипа высунулся крупный парень, над головой разовел ник «Пехотинец». Девушка махнула, но не призывно, а словно муху отгоняла. «Пойдем, Макс, с ним лучше не связываться». «Да брось ты, хорош ломаться, все равно моя будешь». «Мля, буду, будешь». Я посмотрел на него, Он на меня, взгляд мне не понравился, читалась злоба и вседозволенность. Чё вылупился, Нубера? Моя, сука, тёлка. Пойдем, Ева дернула меня за руку. Он 30-й, ничего ты ему не сделаешь. Пехотинец не стал больше кричать, злобно взревев мощным движком, покатил себе дальше. Из лошадей он, тупой урод, вот прицепился. Из стальных коней в смысле, да, их так за глаза называют. Не знаю, кто у них за главного, но нормальных людей в этом клане нет. Будем знать. Проводив девушку, посадил ее на такси, для приличия попросил позвонить, как доберется до дома. Она со смехом, но пообещала. Обратно я отправился пешком. Не ради экономии, конечно, и не до самого дома. Этак я и до утра не доберусь, всего лишь в другой конец парка, откуда мы начали прогулку, но по кратчайшему пути. Надо было кое-что обдумать, а мысли во время прогулки становятся куда упорядоченнее. Вопрос номер один. Стоит ли мне выставлять на аукцион провокационное кольцо? Если начать с минусов, то он всего лишь один. На меня откроется сезон охоты, что влечет за собой лишение свободы, ну и остальных благ. А вот плюс получается жирный, не менее 1 000 000 единиц свободного опыта. Для прежнего Макса сумма просто гигантская, но я уже не прежний и никогда им не стану. Так что стоит ли прятаться, я все равно буду крафтить, рано или поздно засвечусь, даже сам того не пойму, точнее, пойму, когда меня поймают. Значит, решено, выставляю. Ева перевела вам 1 единицу опыта. Я дома, удачи тебе с крысами. Макс, спокойной ночи. Я еще был в глубокой задумчивости, когда темноту аллеи прорезал свет галогеновых фар. По прикидкам до машины было не меньше 70 метров, но я не стал ждать, отошел в сторону. Раздался сигнал клаксона, и тут пришла догадка. В темном парке, где все дорожки строго пешеходные, появляется машина. Кто это может быть? Гребаный пехотинец. Вот кто, настолько тупой и злобный, что не смог меня забыть. Я отошел чуть дальше и развернулся, прикрывая глаза от немилосердного света фар. Машина неслась на приличной для парка скорости, не меньше 50 км в час и остановилась с визгом тормозов. Водитель не посчитал нужным отключить свет, поэтому я отошел вправо ближе к водительской двери. Ну чё, Нубера она те дала? Нет, с подножки джипа спрыгнул понятно кто. Не отвечай, знаю, что нет. Такие сучки только королям дают. Я тебя, сука, наказать пришел. Те, кто на коней прыгают, долго не живут. Я понял. Чё ты понял, Нубера? Ты королевский конь или лошадь? А может король среди миринов? Отболтаться, избежать драки никак не получится. Так что я решил не мудрить, а просто нарваться. Чё? Вопрос он задал неуверенно. Значит, не все слова понял. Молодой человек... Донесся со спины старушечий голос. «Не могли бы вы убрать машину с пешеходной дорожки? Вы мешаете моим занятиям». Обернувшись, я увидел бабулю Божий одуванчик, одной рукой прикрывала лицо, а во второй держала лыжные палки. «Закрой пасть, кляча старая», сказав это, пехотинец выбросил перед собой правую руку. И тут произошло два события. Старушка, надсадно охнув, отлетела на пару метров назад, разбрасывая палки, а ник пехотинца засиял ярко, алым. «Вот же мля, опять отмываться!» – завопил тот. «Какого хера полезла? Игрок-пехотинец. Обвинение. Многочисленные нарушения правил. Вердикт обнуление». Мелькнула надпись. Моя правая рука поднялась на уровень глаз, и она была не пустой. Пещерный волк выплюнул тихой флуп и пехотинец, ник которого тут же погас, с воплем отлетел к своей машине. Приговор приведен в исполнение. Получена награда 3000 единиц свободного опыта. Получено 415 643 единиц опыта. Захвачен предмет средний контейнер. Я стоял, тупо глядя перед собой, рука уже вернулась на прежнее место, то есть болталась справа, пистолет находился в хранилище. Это что сейчас было? Собственный голос показался чужим. Я посмотрел на пехотинца, ника не было, а сам он начал блекнуть на глазах, да быстро так. Через несколько секунд, от тела осталась только примятая трава. «Что там?» – спрашивал Ромадий. «А разве теперь, это важно?» Стараясь не думать о содеянном, я постарался представить последствия, картинка не понравилась. «Да что ж я стою-то, валить надо!» Метнувшись в одну сторону, дернулся в другую, бабуля лежала, не шевелясь и что-то мне говорила, это насовсем, не зря же ник пехотинца покраснел. «Думай, идиот, думай, если бежать через парк, я попаду под камеры на выходе, точное их расположение мне неизвестно, значит спрятаться не получится. Следов пехотинца не осталось, но зато есть машина, в которой может быть видеорегистратор. Подумав об этом, я запрыгнул на водительское сиденье и даже нашел нужный предмет, благо он всегда на видном месте, но трогать не стал, пока. Отморозок пехотинец не стал глушить машину, так что я захлопнул дверь, выжал сцепление, скорость, газ. Машина дернулась, но заглохнуть не успела. Несмотря на то, что я давно не сидел за рулем, навык не забылся, надо было лишь убрать ручник, что я и сделал, газанув, объехал препятствие. «Прости, бабуля», тут же прибавил скорость, уже прикидывая, куда я поеду. Главное, чтоб гайцы не попались. Подумав об этом, я скользнул взглядом по панели и увидел смартфон. Стараясь не отвлекаться от дороги, полез в бардачок и нашел, что искал. Серая кепка с длинным козырьком. Хоть какая-то защита от взглядов обывателей, подумал я, хватаясь за козырек. Предмет. Кепка хулигана. Характеристики. Отвод глаз плюс 2. Меткость плюс 3%. Дополнительные свойства. Пронзительный взгляд. Ух ты, сюрприз. Хуже точно не будет. Добравшись до места, где расстался с Евой, я наконец-то съехал с газона и припустил по дороге. Время не так, чтобы позднее, редкие машины еще попадались и камеры наблюдения соответственно были, так что я натянул кепку практически на самые глаза, надеясь, что этого будет достаточно. Мне повезло, до области добрался без приключений, встреченные посты ДПС заставляли напрягаться, но нервничал я зря, им не было дела до одной из сотен проезжающих мимо машин. Миновав очередной городок, свернул к реке и очень скоро оказался на колдобинах грунтовой дороги. У меня был простой план – избавиться от машины, так чтобы ее нашли не скоро. Вариант сжечь авто отмел сразу, слишком это заметно, ночью. Поэтому пришлось искать более-менее удобный съезд к реке и чтоб без свидетелей. Место нашлось, когда я миновал все сады и огороды. Почти прямой песочный пляж, с небольшим уклоном, что было только на руку. Вышел из машины, осмотрелся, тут же чертыхнувшись погасил фары. До другого берега метров 200, вряд ли кто-то что-то разглядит. Но к чему мне лишние свидетели? Машину обыскал только ради интереса. Оказалось пустой, ничего кроме легкой куртки, но та была непростой. Предмет. Легкая куртка хулигана. Характеристики. Отвод глаз плюс 3. Ловкость плюс 5. Дополнительные свойства. Сокрушающий удар. Не знаю, как работает отвод глаз, но лишним, наверное, не будет. Вынув флешку из видеорегистратора, я заглушил двигатель. Машина приехала на конечную остановку. Дальше она поплывет. Благодаря хорошему уклону толкать не пришлось. Скорость на нейтралку. Отпустил ручник и мне пришлось выпрыгивать из машины. Благодаря не полностью закрытым дверям и распахнутому багажнику, влетевший в реку джип, быстро набирал воду, в нескольких метрах от берега его подхватило и неспешно понесло течение. Ну вот, пехотинец, последнюю память о тебе сожрала река, чтоб тебя там черти игровые драли. Не прошло и недели, как я опять хрен знает где и ночью. Нет, я представлял, где нахожусь, примерно, где-то на юго-востоке от города. А если так, то вспомнилась школьная географичка с абсолютно бестолковым, как многим показалось, вопросом. Куда дует северный ветер? Ответ прост как дважды два, разумеется, на юг. А мне, значит, идти на северо-запад. С этой мыслью я вышел на грунтовку. Света летней луны хватало, чтобы видеть дорогу под ногами и очертания деревьев на близкой обочине. Я прошел не больше 200 метров, прежде чем остановиться. Что-то послышалось. Так и есть, дорога впереди делала резкий крюк, так что появление двух человек в паре десятков метров застало меня врасплох. Не придумав ничего умнее, я шагнул ближе к обочине и приготовился к встрече. «Не Николаич, я по-дедовски рыбачу. Что это дает? Нравится свинец в ложке топить? Любые донки давно в магазине продаются. Ну и пусть, я со старого аккумулятора плавлю, а с ними и на сама и на Лима тоже, вот сегодня и покажу». «Чудак ты, Алексеич, с большой буквы М, сам ты, мудак, напрасно я речь оправдательную заготавливал, рыбаки меня не заметили, причем ближайший прошел почти вплотную и почему-то обогнул меня словно торчащую ветку или колючий куст. Послушав удаляющиеся смешки и подначки мужиков, я отправился дальше. Вот как отвод глаз работает, восклицательные и вопросительные знаки, не факт, конечно, что срастется при дневном свете». А еще надо учитывать фактор движения. Скорее всего, так не сработает, ведь мужики обошли меня интуитивно, почувствовав препятствие. «Ну да ладно, проверить успеется, к тому же у меня есть кольца на отвод. Что будет, если добавить к 5 еще 4? Увидит ли меня игрок? Прокачанный 100% заметит, так что применять нужно аккуратно, стоя на месте. К станции вышел часа через 4, можно было намного раньше, но проснувшееся чувство самосохранения твердило мне: иди лесными тропками, на ближайшую автобусную не суйся, лучше на электричке добраться. Так и поступил. Глава 21. 6 утра по местному времени. Я поднял глаза, уставившись на спящего парня с девушкой. Их тела подрагивали в такт движения поезда, размял затекшие суставы, насколько это можно сделать на тесной сидушке электрички. Девушка, что сидела слева, хмыкнула, но от планшета не оторвалась, судя по тексту, читала электронную книгу. «Извините, угу», повернулась ко мне со скромной улыбкой и тут же вернулась к чтению. «Видимо, книга интересная, ну и мне есть о чем поразмышлять». Посмотрев в окно, я прикинул, что ехать еще не меньше получаса, к этому времени набитый людьми вагон хорошенько опустеет, так что продираться сейчас смысла не было. Так что же произошло? Я выстрелил, сам того не желая, в подобную шизофрению не верится. Скорее меня использовали, как ближайший инструмент. В пример можно привести надоедливую муху, летает, жужжит, мешается, вот, наконец, уселась на стене, за хлопушкой не дотянуться, а полотенце под рукой. Хлоп, и нет мухи. Меня не предупредили, зато награда капнула. От системы капнула. Не зря же прописала для особо одаренных. Приговор приведен в исполнение. Насколько я понял, вторая, шестизначная сумма опыта, это то, что было в кошельке пехотинца, ну или какая-то часть, надо будет полистать форум, по-любому ответ найдется. Еще одним сюрпризом стало отношение с обывателями. Получается, их нельзя обижать? Нет, я и не собирался. Но мало ли в жизни случаев бывает, грабитель, допустим, или мужик с плохим настроением, на пузырь не хватило, решил тебе по морде съездить, вдруг поможет, и что я должен делать, бежать? Нет, сомневаюсь, что игроков так несправедливо обделили, наверное, зависит от степени агрессии, ну и от напавшего, разумеется. Возьму я, допустим, и стукну того парня, похожего на студента, сомневаюсь, что мой ник резко покраснеет, возможно, появится красноватый оттенок. Что там пехотинец болтал перед смертью? Ну вот, опять отмываться. Значит, процедура продумана. И каким образом это происходит? Зелья пить, гулять по заводям, форум в помощь. За размышлениями время пролетело быстро. Потолкавшись на перроне, вошел в здание вокзала, чтобы тут же его покинуть. Такси вызвал, оказавшись на улице. Мя-я-я-мя-мя-мя, встретил меня баба. Глаза с блюдца, хвост трубой. Да все, все, домой я, сейчас покормлю. Кошак, видимо, не только проголодался, но соскучился, так и терся под ногами, пока я шел до кухни, лез в миску, пока я накладывал, да и потом не отставал. Отделался от него, закрывшись в ванной. После контрастного душа сонливость отступила, и я вспомнил про контейнер, что попал в хранилище после убийства пехотинца. Для меня, полного нуба, случай незаурядный. Вот и поспешил достать, выставив прямо на палас. Предмет, средний контейнер, все, что выдавала система. Сам же контейнер был исполнен из темно-коричневого материала, приятного на ощупь и напоминал Викину косметичку, только без замков и ручки. Простая крышка без видимых петель, стоило ее поднять, как контейнер рассыпался черной пылью, которая тут же начала испаряться, оголяя то, что под ней скрывалось. Этот фокус вызвал неописуемые эмоции у наблюдавшего за моими действиями кота. Секунда, и он воет на гордине. «Спокойно, баба, это всего лишь волшебство», — произнес я, жадно вглядываясь в немаленькую кучку трофеев. «Большая упаковка презервативов, женские стринги, пара чупа-чупсов». Да, пехотинец был тем еще сюрпризом. Отодвинув мусор в сторону, отправил туда же небольшой подозрительно выглядящий пакетик с белым порошком и уставился на остальное. Два пистолета, большой и маленький, я отложил в другую кучку, вместе с боеприпасами. Оружие теперь завал, хоть магазин открывай. С десяток пачек банкнот, рубли, доллары, евро, можно сказать, на все случаи жизни, если учесть, что за границу теперь попасть без проблем, то так и выходит. Малый артефакт хранилища, заинтересовавшись, взял его в руку, если бы не ярко-желтый цвет, сойдет за обычный речной булыжник. Появилась надпись «Активировать», «Да», «Нет», «Разумеется», «Да». Внутреннее хранилище увеличено до 20 кг. Круто, конечно, если это малый, то насколько увеличит большой или великий? Смотрим дальше. Три красных камушка, под названием «Артефакт перемещения», крутил-вертел, так ничего и не понял, отложил на потом. А вот великие накопители темной материи и жизненной энергии, меня обрадовали, еще бы, емкости у них на миллион единиц, как раз под мои далеко идущие планы. Покрутив драгоценные камушки в руке, закинул их в хранилище. Улыбка натянулась сама по себе, хватит надолго. На паласе осталась початая упаковка банановой жвачки и связка ключей. Насколько я понял, это все трофеи, что из хранилища и карманов, тупо сунули в ящик и отдали убийце. Справедливо, наверное. Ну спасибо тебе, пехотинец. Хоть ты мудила и жуткий изврат, все равно спасибо. И догори в аду. Сходил на кухню за пакетом, сложил в него ненужное и закинул в хранилище, скину там, где дети не ходят. После плотного завтрака я по привычке подошел к рабочему столу, но чуть подумав, решил заняться изучением навыков. Тянуть больше нельзя. Книга навыков «Купол пустоты». Раскрыл первую и единственную страницу. Для изучения навыка «Купол пустоты» требуется темная материя 100 единиц, свободный опыт 1000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Первый изучал с опаской, вспомнился прежний опыт, даже на диван переместился, но напрасно, закружилась голова, чуть помутило и прошло. Второй и третий уровни зашли в лед, а вот с четвертым проблемка. Требуется миллион свободного опыта, таких денег пока нет. Не став расстраиваться, догнал пассивный щит до третьего из защиты, пока успокоился, не забыв посчитать, что для изучения четвертого и пятого уровней обоих щитов, мне потребуется 22 миллиона свободного опыта, в рубли лучше не переводить, спаться будет крепче. Итак, у меня осталось 200 с лишним тысяч опыта, какой навык нужно изучать следующим. Напрашивалась чистая сила, но я даже открывать не стал, боялся суммой расстроиться. Взялся за светляка и обошлось это чудо, всего лишь в 1000 опыта. До вечера ждать не хотелось, так что побежал в ванную. Разобрался быстро, как выяснилось, светляк можно настраивать, больше, меньше, привязать к движению глаз или повороту головы. С высотой полета тоже все просто, хоть по полу в 10 метрах веди, настройки это позволяют, расход материи, от 3 до 7 единиц в час, зависит от дальности. Единственное, что свет не очень яркий, к чему можно привыкнуть, к тому же в темных подземельях, где мне придется бродить, светляк будет работать как лампа на 200 ватт. Покормил кота, сам закинул пару бутербродов, раз уж все равно на кухне и приступил к изучению картографии. Если изначально, казалось, чего тут сложного, то, изучив первый уровень, понял, насколько я был неправ. Порадовала цена, в 10 раз дешевле счета, а в остальном, вызвав карту, я полюбовался на единственную точку в пустоте, то бишь меня. Признаться, я ожидал увидеть что-то типа навигатора. Облом. Изучив навык до третьего, убедился, что ничего не изменилось, и плюнул, точнее, оставил до лучших времен. «Может, поработать стоит?» – спросил я у кота. Тот, развалившись в кресле, занимался нужным и полезным делом, вылизывал колокольчики. Ничего не ответил, но зато как посмотрел. «Ты прав, надо заняться легендой». Тут я наконец-то достал артефакт, который мне выделил гном. Сконнектился, зашел на торги, быстро нашел нужный раздел. Вот спросит у меня Ева, какую ты профу качаешь, и что же я отвечу? Я лохопецкий нуб? Нет, так отвечать нельзя и правду тоже не скажу, для ее же блага. А скажу я, дошел до цен на нужную профессию. Варьировались они, от 3800 до бесконечности. Цены зафиксированы, покупай да изучай. Не стал брать самую дешевую, из вредности, наверное, понравилось 400. И еще порадовала одна мелочь, артефактор стоил в 10 раз дороже. Несложные манипуляции, и, Ева, я портной, это мое призвание. Не веришь? Давай что-нибудь скрафчу, мелочь, пусть трусики. Ой да брось, я же профессионал, размер на глаз вижу. Ну если настаиваешь, то давай показывай, у меня глаз алмаз. Одно из двух, я озабоченный балбес или чего-то не хватает, причем хронически. Ладно, попробую переключиться на работу. Говорят, она все лечит. На аукционном артефакте родилось чудо. Моя книга навыков прибыла, Спасибо Спириданию, очень удобно. Раскрыв учебник, ничуть не удивился начальной стоимости, как на счетах, а дальше, я подозреваю, счет пойдет на изготовленные вещи. Ну что ж, дорогу осилит идущий, погнали. Первыми о великом портном узнали мои носки. Несколько свежих пар получили самые что ни на есть мусорные характеристики, прочность плюс 10%. Ну теперь можно экономить на этом предмете гардероба. Затем я добрался до обуви, осенние кроссовки получили невеликую ловкость, а зимние, надо же, выносливость. В ход пошло все: куртки, шапки, джинсы, перекрафтил все белье, включая трусы, у меня получились плавки с силой плюс 1, очень смешно. Через час в квартире не осталось обывательских шмоток, даже забытые Викины шлепки получили свою характеристику и были выставлены в подъезд. Прогресс 45 из 100. Самое ценное, что получилось, это перчатки с опытом. До второго уровня портного надо скрафтить 55 вещей. Чуть подумав, оделся и выскочил на улицу. На подъездной скамейке сидел сосед с первого, мужик лет под 50. «Привет, дядь Коль, загораешь?» «А Максим?» «Привет, на даче вчера с лопатой загорал, сегодня вот отдыхаю». «Ты-то сам как?» «С курицей своей разбежался, теперь не видать, не слыхать». «Другую-то нашел?» «Все-то вы знаете. Как раз на охоту вышел. Говорят, в библиотеке неплохие экземпляры водятся, вот иду проверять». «Тю, в библиотеке только с пробегом можно найти, с очень большим, до седых волос». Для наглядности сосед показал на свою голову. «А это тебе не Жигули. В обратку счетчик не смотаешь, значит, помру холостым». Поспешил я закончить разговор. «Ты в метро потолкайся, много там студенточек интересных катается», донеслось мне вслед. Махнув на прощание, двинулся в сторону проспекта, не в библиотеку торопился. О начитанных умницах с пробегом я сейчас не думал. Магазин с привлекательным названием «Эконом» встретил меня запахом химии и новых вещей. Окинул взглядом сколько смог, очень много вещей. Стеллажи с дешевыми джинсами находились ближе всего, так что я даже задумываться не стал. Прошелся по ряду, нашел нужный размер, сжал в руке. Ха, видали, тут же прикусил язык. Проходящая мимо парочка посмотрела на меня как на психа. Ну не сдержался, извините, знали бы вы, сколько стоит привлекательность плюс один, так бы не смотрели. Сунув обновку под мышку, осмотрел ближайшие ряды и вновь чуть не воскликнул. Десятки метров стеллажей с трусами и носками. Это я удачно зашел. Ловкость, меткость, скорость плюс 1%. Характеристики мелькали перед глазами, что ограничивалось только движением моих рук. Перекрафтил уже под сотню пар носков и получался только шлак. Опомнившись, отошел от носков, типа я не только ими интересуюсь. Забрался в интерфейс и активировал второй уровень портного. Теперь должно повеселее пойти. Перебрался к трусам. Шлак, шлак, шлак. Да вы прикалываетесь? Восклицательные и вопросительные знаки. Было чему подивиться. Семейные трусы с пожарными машинами уже имели характеристику. Сила плюс 2. Значит, не один я такой хитаржопый. Восклицательные и вопросительные знаки. Хотя чему тут удивляться? Народу надо где-то профу качать, а эконом, он и есть эконом. Прихватив козырные трусы, двинулся дальше. Галстуки, перчатки, головные уборы. Ходил не меньше 2 часов, даже охранник стал присматриваться, чего это мужик, все трогает, но ничего не берет. Завершив круг, я вернулся к трусам, сам не заметил, как оказался в закутке с цветными кружевами и рюшечками, огляделся вокруг и начал копаться. Да тут вдруг вспомнил, что уже несколько часов, только и делаю, что крафчу, прорву материи слил. Заглянул в интерфейс и чуть не подпрыгнул от радости. Прогресс 103%, вот так. Можно сказать незаметно, качнул портного до 3-го уровня, да я крут. Мужчина, вы выбрали, воровато дернулся, оглядываясь. Женщина лет 40, терпеливо ждала своей очереди, в закутке и вправду места мало. Да, извините, бросив стринги с ловкостью, обратно в кучу, поспешил до кассы. Бдительный охранник позвал коллегу, и на меня теперь трое смотрели, включая кассиршу, да подозрительно так, будто я клептоман какой. А не честный покупатель. Набор не такой уж подозрительный. 2 штанов, майка, рубашка, трусы, носки, кепка и кроссовки не забыл. Почти все на силу. Между прочим, можно сказать, сет. Да, это не колечки, чтоб все скупить, машину надо заказывать. Не стал заморачиваться и подсчитывать упущенную прибыль. Поступил, как и до меня, Просто бросил все в магазине. Вот кто-то удивится. Рассчитавшись, я направился на выход, провожаемый взглядами неудовлетворенных охранников. А на улице спокойно вздохнул, прокачался и приоделся. Очень удачный день. Но прокачка только началась, и следующим пунктом у меня назначено посещение магазина тканей. Домой я пришел с тремя огромными пакетами, уставший, но довольный. Бросил поклажу в прихожей, вернулся на лестницу за Викиными шлепками, не из ностальгии, нет, надо было что-то перекрафчивать, а эти, если сломаются, не жалко. Для чего мне ткани, спрашивается, я же ни разу не швея. Все мои прошлые достижения заключались в подшивке дырявых носков, в далеком детстве мама научила и то, потому что я сам захотел. Так зачем же? Ответ прост. Самые интересные в плане характеристик вещи получаются, когда с ними возишься, делаешь их вручную. У меня уже был опыт на бижутерии. К тому же, есть у меня непонятная характеристика, полученная неизвестно за что, малость с оригинальничал и нате, креативность. Что-то мне говорило, за этим словом таится большое будущее, хорошие заработки. Насчет шикарной жизни не заикаюсь, потому что стоит появиться деньгам, как они тут же исчезают. А ведь мне, на данный момент, еще 22 миллиона опыта не хватает, и это минимум. Так что, буду пробовать, экспериментировать. Если надо шить вручную, буду шить и добавлять самые неожиданные решения, пытаясь прокачать эту самую креативность. Викины шлепки ломаться не желали, получился второй уровень с 20% прочностью и выглядели они как новенькие. Решив доломать их позднее, отложил в сторону, полистал лоты аукциона, сравнивая цены, пришлось и в истории торгов покопаться. Похожие джинсы с привлекательностью продались за 23 тысячи и было это 3 месяца назад. Значит, можно смело за 20 выставлять, с шагом в 1000. Что я и сделал. Выглядело это забавно, положил свернутые штаны на артефакты через пару секунд, после команды, разумеется, они испарились, появились в виде иконки лота. Затем я последовал совету гнома, купил наконец камень сокрытия. 100 тысяч опыта, практически последние деньги от сердца оторвал. Помещается в хранилище, с его помощью можно изменить или скрыть до 3 характеристик. У меня таких, только 2 было, удача и креативность. На первой, двойку исправил на 1, а вторую тупо скрыл. Теперь главное, не забывать раз в 30 дней, заряжать артефакт. Гарантия сокрытия не стопроцентная. Есть игроки с прокачанными навыками, таким на глаза лучше не попадаться. Колечко с опытом плюс 4, выставил за 300 тысяч с шагом в 20, теперь, если за сутки не будет ни одной ставки, оно уйдет в хранилище аукциона, владелец, то бишь я, получит оповещение. Очень сомневаюсь в подобном исходе. Что касается ставок, каждая из них добавляет 10 минут к суткам, чтобы дать время потенциальному покупателю, я так понимаю. Долго сидел, рассматривая кольцо со свойством отлоки. Обычное старое кольцо, низкого качества. Уровень 2. Характеристики артефакта. Скорость передвижения плюс 2. Дополнительные свойства. Шутка Локи. Кровавый след. В итоге понял, что не рассматриваю, а просто тяну время. Очень не хотелось открывать сезон охоты на себя любимого. Но если не продам, не будет денег на развитие, а тех требуется просто до хрена. Не каждый миллиардер готов отвалить такую сумму, и это только начало. Вот и получается замкнутый круг. В том-то и дело, что охота может открыться в любой момент. Все, решено. Положил кольцо на артефакт, отправил на аукцион. К словам гнома по поводу цены, я прислушался, но поступил по-своему. 2 миллиона, шаг 200 тысяч. Гулять так гулять, ведь единственное, чем я рискую, это потеря одних суток. Если вернется, в чем я сомневаюсь, выставлю за 3 с соответствующим шагом. Денег мне нужно, ну очень много. Только собрался заняться кройкой и шитьем, как раздался звонок телефона. Мама. Да мам, привет. Извини, что не вернулся вечером, дела подвернулись. Привет, сынок. Ничего страшного, ты лучше ответь. Успокой материнское сердце, у тебя с этой Лизой серьезно? 3 детей, это же такая ответственность. А ты так молод, ну вот, то ей внуков подавай пока не поздно, а сейчас выходит, что я молод, как понять, серьезно, конечно, заявление в ЗАГС уже подали, продолжал я нагнетать, Максим, это же безответственно, чуть ли не взвыла мать, все, мне надоело, да и работа ждет, шучу я, расстались мы, вчера все обсудили и расстались, так что не нервничай, не будет у тебя трех готовых внуков. Ох, ну слава тебе, Господи, услышал мои молитвы. А я-то думаю, как же мой сынок справляться будет, вот и отлично. А как у тебя с Варей? Вы вчера вместе ушли, я видела, скудахтанья материнский тон сменился на лисий. Ну как, до постели пока не добрались. Максим, не вгоняй меня в краску, ты же понимаешь, о чем я. Да мам, понимаю, нормально все, хорошая она, интересная и нас много связывает, ни слова не соврал. Мам, я тут занят малость, давай потом поговорим, восклицательные и вопросительные знаки. Хорошо, сынок, но только ты сам позвони, а то я совсем про нас с папой забыл. Все, пока, пока. Не скажи я ей хорошие новости, так легко бы не отделался, устроила бы вынос мозга, не ругаться же мне с матерью. Ладно, на чем мы остановились? Ах да, кройка и шитье. Глава 22. С моим могучим опытом на паре носков, я даже не знал, с чего начинать. Вроде вырезать сначала надо, взять, допустим, штаны нет, сложновато, начнем с чего-нибудь простого. Бросив взгляд на раскиданные по дивану покупки, подхватил семейники. Присмотрелся к изделию, два шва по краям, выпуклость на причинном месте, вроде ничего сложного. Но я, на всякий случай, положил их на купленную темную ткань, аккуратно разгладил и обвел мелом с небольшим запасом, затем взялся за ножницы. Ох, чувствую, непростое это дело трусы шить. Через несколько минут у меня было два почти одинаковых куска ткани, отдаленно напоминающие семейные трусы. Сложив их вместе, я взялся иголку с ниткой. Сшить куски оказалось проще, чем добавить к изделию резинку. Провозившись не менее часа, я все же это сделал. Сильно не старался, можно сказать, наживлял местами, только чтоб хоть как-то держалось. У меня был опыт с кольцами, сделай что-то похожее на нужный предмет, а система отсечет лишнее, сгладит, в моем случае подошьет. Мое изделие выглядело ужасно, предложи эти труселя голому бомжу, и тот однозначно побрезгует, еще и морду попытается набить. Ну и ладно, за красотой я не гнался, еще не забылись слова бабушки. Первый ком, всегда блином. Сжав семейники в руке, поспешил проверить результат. Ничтожные шорты, сомнительного качества. Уровень 1. Характеристики артефакта. Прочность изделия плюс 10. Вы создали артефакт класса ничтожный, получено 20 единиц опыта. Что за подстава? Я трусы шил. Хотя, какая разница? Покрутил тряпку в руках и вправду шорты. Видимо, запас ткани был не таким маленьким. Выглядели они получше заготовки. Но тот же бомж опять побрезгует. Уровень получился первым, это несмотря на то, что я качнул портного до третьего, значит, надо перекрафтить. Сжал изделие в новой попытке. Предмет разрушен. Получено. Катушка ниток низкого качества, цвет черный, 1 единица опыта. Ну хоть что-то осталось, подумал я, рассматривая катушку. Вот с ее помощью и сошью следующие труселя. В этот раз я не стал резать с запасом, даже наоборот уменьшил. Пусть лучше плавки получится. Посмотрел на готовый полуфабрикат и задумался, чего-то не хватает. Точно, сзади пришивается ярлык фирмы-производителя. Чем я не фирма? Посмотрел на спящего кота. Тот и усом не повел, а фирма называется. Написав свежепридуманное название на аккуратно вырезанном белом хлястике, я пришил его к трусам. Креативность плюс 1. Во как, значит, я на верном пути. Мужские трусы, хорошего качества. Уровень 3. Характеристики артефакта. Уклонение 15%. Ловкость плюс 3. Дополнительные свойства. Характеристики. Растворение. Вы создали артефакт хорошего качества, получено 250 единиц опыта. Артефакт выглядел как настоящие боксеры. Я даже глазам не поверил, увидев такое перевоплощение. Реально качественная вещь, в которой не стыдно показаться на пляже, даже перед девушкой прокатит, да она просто влюбится в содержимое. Все прекрасно, можно плюнуть на 15% уклонение, даже ловкость. Но вот дополнительное свойство смущало. Что значит растворение? Нет, я понимал, что боксеры ничего не растворят, как не тушься. Я тупо не знал, что это означает, и поэтому полез на форум. Как ни странно, значение слова нашлось сразу. Я мог бы и сам догадаться, раствориться, значит исчезнуть. Не в прямом смысле, конечно, это навык, далеко не из рядовых, книжку купить нереально, поискал, нашел только запросы. Предложения о продаже, разумеется, отсутствовали. Только пояснение нашел и то со слов сведущего. Игрок, обладающий данным навыком, в критической ситуации, становится абсолютно невидимым и неслышимым для всех. Радиус действия не обозначен, время действия зависит от продолжительности выброса адреналина. Возможное перемещение под воздействием навыка не более 1 км в час, потребляет 70 единиц темной материи в минуту. Что сказать, я хотел создать себе легенду, а получилась новая имба. Что с ними делать? Однозначно продавать. Характеристика мутная, для шпиона или вора в самый раз. Я себя к ним не отношу и качаться в эту степь не намерен. Какую цену поставить? Это будут самые дорогие трусы за историю аукциона. Посмеявшись, я положил труселя на аукционный артефакт. 2 миллиона с шагом в 200. А что, имба же? А денег мне надо, ну очень много. Следующим предметом, который я решился скрафтить, были перчатки. Лекала не нужно, достаточно обвести кисть маркером, к тому же я не собирался шить полные, в воображении крутилось что-то байкерское с заклепками, кусками металла на фалангах. Вырезав из кожзама 4 заготовки, вспомнил про время и заглянул в смартфон. Вот черт, как же оно быстро пролетело. Пришлось все бросать. Чуть подумав, я разделся догола и принялся натягивать обновки. Напялил на себя все купленное шматье на силу, затем перебрал все кольца, надел 5 с выносливостью плюс 2. Оставалась еще одна рука, на которой уже было 3 колечка, разрушение, удача и бриллиантовое, то что я нашел в подвале, крутое колечко, мне до такого мастерства далеко. Бриллиантовое кольцо, хорошего качества, уровень 5, характеристики артефакта, интеллект плюс 5, интеллект плюс 4, выносливость плюс 5, дополнительные свойства, железный покров, опека духов. Что такое железный покров, я примерно понимал, успел ознакомиться с некоторыми ветками форума. Если отсечь весь словесный мусор, можно найти полезную информацию. Это добавка к физической защите игрока, насколько характеристика увеличивает показатель защиты, я не знал, не нашел информации, но разумно предположить, что лишней она не будет. Опека духов, тоже защита, но уже энергетическая, от удара навыком. Я подозревал, что вся моя защита, включая 2 изученных до 3 уровня щита, пока что пустой пшик, от пули не спасет. Удар навыком, типа чистой силы, тоже пропустит. Досадно, конечно, но ведь я как-то жил до этого и на войну, пока не собирался. А что касается крыс, подставляться я не буду, не дам возможности напасть. В довершение надел 2 кольца с ловкостью. Насколько я понял, она влияет на показатель меткости, что мне сегодня лишним не будет. 2 браслета, кулон и цепочка, давали мне скорость к регенерации темной материи и энергии жизни. Да, у меня теперь есть 2 неслабых накопителя, но здесь такая ситуация, где лучше перебдить, чем недобдить. Теперь я выглядел так. Основные характеристики. Человек, имя Макс, уровень 1, прогресс 100%, свободный опыт 29355, здоровье 270 плюс 939885, темная материя 130 плюс 733016, интеллект 4 плюс 9, сила 10 плюс 14, ловкость 4 плюс 7, выносливость 12 плюс 15, крепость тела 100 плюс 15%, меткость 110, удача 2, привлекательность 1, креативность 2. Полюбовавшись на свои показатели, занялся оружием. Ножи гопников, которые я до сих пор носил с собой, лишние пистолеты, все перекочевало в кладовку. Захватил оттуда дедовский топорик, монтировку с пещерным волком, ну и боезапас, разумеется, оставил в хранилище. Чуть подумав, закинул туда хулиганские кепку и куртку, мало ли, все, я готов, посмотрел на мирно спящего кота. Ах да, пришлось на минутку задержаться, поменять воду в поилке, подсыпать корма, могу и задержаться. Глава 23. Покинув подъезд родимого дома, я решил немного пройтись не для разминки, разумеется, просто моя шиза подключилась. Вдруг кто-нибудь отследит, перешел на другую сторону, перекресток выходил к зоомагазину. Рыжий кот на баннере сидел рядом с нестандартной мышью, та улыбалась, показывая оскал саблезубого тигра. Я отвлекся буквально на секунду и этого хватило. Здоровенный детина моих лет, косящий под кавказца, саданул меня плечом и это несмотря на то, что я шел по краю тротуара, практически по проезжей части. Но что-то пошло не так, поднявшись с грязного асфальта, он вперил в меня уничтожающий взгляд. «Ты чё такой твердый, братан, восклицательные и вопросительные знаки, шикарная борода тряслась от бешенства. Может тебе голову пополам сломать, а давай. Развеселившись, я подставил ему тот самый предмет. Надо отдать должное, детина не стал болтать и раздумывать. Короткий замах, удар. Ах ты ж, сука. Он схватился за руку, изображая баюкающую ребенка девицу. А я прикинул последствия. Больно, но не настолько, чтоб падать без сознания. Если честно, меня просто шатнуло. Мужик-то здоровый. Значит, вот оно как, щит работает. Прикинув мускулатуру противника, вынужден был согласиться. Неделю назад меня бы в карете скорой помощи в морг везли. А сегодня жив, здоров и даже улыбаюсь. Сколько там до пятого качнуть? 22 ляма. Фигня вопрос. Теперь моя очередь. Сказав, я начал примиряться к бороде, даже руки в боксерской стойке поднял. А нет, братан, у меня рука болит и вообще устал. Нашелся бородач и быстренько свалил на пешеходный переход. Когда я подъехал к нужному дому, уже стемнело. В беседке никого не наблюдалось. Так что я рассудил. Или уже зашли, или никого пока нет. Для меня второй вариант предпочтительней. Ну, с Богом. Преодолев вонючий спуск, открыл железную дверь, тут же активировав светляка. В грязном подвале ничего не изменилось, за исключением одутловато-мордого типа, что стоял, прижавшись к стене недалеко от тайной двери. Я слегка напрягся, достал монтировку. «Слышь, полубот, ты меня ждешь или тут очередь?» Я ни в коем случае не нарывался, его так и звали. «Хе, да кому ты нужен, и нет там никого, кроме крыс». Полубот заметно поморщился. Подойдя ближе, я понял причину, даже с 2 метров перло сногсшибательным амбре, да он не меньше месяца в загуле, отекшая до безобразия морда, краснющие на выкате глаза. Это ж сколько надо выпить, чтобы даже организм игрока не справился. А что стоишь, похмелиться надо, сам что ли не видишь, помираю. Так, тебе у магазина стоять надо, тут не наливают. Мне надоело с ним болтать, да и воняло немилосердно. Малая локация сопряжения миров, возможны прорывы ничтожных сущностей. Завоняло еще хлеще, чему я был рад, хоть как-то живую помойку перебило. Хотел закрыть за собой дверь, не получилось, полубот увязался за мной. Процесс с адаптацией завершен. Вот сейчас погуляю чуток, заработаю и пойду до магазина, заявил тот, дыша на меня перегаром. А, так ты халявщик, попрошу не выражаться. Я у тебя ничего не прошу, со мной система делится, а будешь возникать, превозмогу свой недуг и наваляю. У меня второй уровень, а ты всего лишь первый, легко уроню. Осмотрев первую комнату и не найдя ничего подозрительного, я развернулся к полуботу. «Ну давай, начинай валять, а я посмотрю», — произнес настолько спокойно, что в угрожающих словах не было необходимости. «Хе, лохом меня считаешь, думаешь, не знаю, что как только нападу, сразу красным окрашусь. Ну тогда близко ко мне не подходи, воняешь ты, а это на нервы действует. Когда я нервничаю, руки потеют, монтировка может выскочить, понимаешь, в первый раз такую наглую единичку вижу». Предупреждаю, побьешь меня, я друзьям напишу, они как раз по таким красненьким спецы. Не обращая внимания на бурчание за спиной, я подошел к первой арке и постучал монтировкой по уголку обрамления. Получилось звонко и противно, эхо ушло в глубины подземелья. Эй, потише, у меня же голова болит. Ударив еще пару раз, я прислушался. Показалось или нет, где-то впереди, через 3, может 4 помещения, раздалось приглушенное расстоянием верещание. Полубот тоже услышал. «Если прибежит стая, на меня не рассчитывай, сразу свалю». «Заткнись». Следующими действиями я сильно его удивил. Вместо того, чтобы дождаться твари на удобной позиции, ну или в страхе убежать, я припустил в другую сторону. Остановился у такой же арки, тут же отправив светляка дальше. «Ты куда? Дай хоть на пузырек с закуской заработать». «Да что там и без закуски сойдет, обнулишься, а мне другого нуба ждать». Светляк достиг середины следующего зала, когда показалась первая крыса. Крысовар уровень 1, следующая отставала 3 метра, а за ней из проема показалась еще одна жуткая морда. То, что надо. Сорвавшись с места, я в 3 прыжка оказался около первой и наотмашь рубанул ей по башке, раздался хруст костей, не ожидавшая такой подставы крыса, пробежала еще несколько шагов, захлебываясь собственным визгом. Вторая подоспела вовремя, аккурат под мой рубящий удар. «Ау, не так быстро, я бабло ловить не успеваю», — кричал полубот, пока я разбирался с третьим противником. На этом крысы закончились. Да, заемные силы и ловкость очень даже выручают, да я раза в три сильнее стал, если б еще знать, от чего отталкиваться, а то может и в пять. Три твари, 300 опыта, мелочь. Но для кого-то и такая сумма за счастье. Не сегодня определенно коньячок будет, надоела водка. А может, лучше вискарик, да с рыбкой красной ты пробовал, не пожалеешь, благодарить будешь доброго полубота. Слышь, нубасик, не обнуляйся пока, забей еще пару, а лучше тройку, а, восклицательные и вопросительные знаки. Вот же прилип. Отправил светляка в следующую комнату, убедился, что там пусто, пересек ее быстрым шагом и буквально ворвался в облако насекомых. Те, недовольно жужжа, полетели дальше. Эй, нубасик, ты чего там затих? Полубот появился в проеме за спиной. Направившись к новой арке, я улыбнулся, а в следующую секунду шлепок, потом еще один. Ай, ой, да откуда? Ай, вас же тут не должно быть. Сука, шлепки разбавлялись отборным матом и топотом удаляющихся ног. Вот и отлично, теперь начнется настоящая охота. Подумав об этом, я заглянул в карту. Так, на всякий случай, увиденное меня обрадовало. Схематическое изображение пройденного пути, с моей точкой по центру, позади несколько комнат. В самой дальней, мелькнула и пропала зеленая точка. Понятно, что это полубот до магаза побежал. Так это ж я в реальном времени вижу. Значит, и карта города есть, там, где я прошел. Или видел, скорее всего, потому что впереди карта ничего не показывает. Все равно круто. Кто-то может посчитать меня психом, ведь я могу зарабатывать, не выходя из дома, и зарабатывать столько, что некоторые владельцы фабрик, заводов и пароходов нервно покурят в сторонке. И что же делаю я? Иду в подвал, где полно крыс-мутантов, где меня может ждать мучительная смерть и еще черти что. Нет, я не ненормальный, мой славный одиночный поход преследует две цели. Проверить свои силы, они пока на высоте, а вторая, это скорее мечта или дурь, смотря с какой стороны поглядеть. Там в конце меня ждет приз. Крайняя стена, в которой должен быть проход, ведь как-то твари к нам попадают. Не знаю, как это выглядит, трещина, щель, а может подернутая туманом дыра, а за ней другой мир. Вот моя основная цель, хоть одним глазком. На следующую стаю крысоворов я нарвался минут через 20, и она превышала предыдущую, намного превышала. На меня неслось не меньше двух десятков тварей, с чего бы им так торопиться? Так ведь я сам постарался, стучал монтировкой по всему железному, создавая чуть ли не колокольный перезвон. Это хорошо, что они не всем скопом бегут, ширина арок не позволяет. Плюхнул первый выстрел, за ним еще два. Авангард тварей, что был уже в десятке метров, покатился кубарем. Убойная штука, мой малыш. Стрелял я быстро, напирающие тройки тварей, получая пули, спотыкаясь, катились вперед, создавая свалку. Мне только и надо было выискивать пока еще живые цели. Последняя крыса сдохла в метре от моих ног. Посмотрев на место побоища, я поморщился. Сколько трупов, столько и трофеев, помноженное на два. Если выпавшие кольца много места не занимали, да и сломать их можно сразу, то книжки без сожаления скинул их под ноги, два с лишним десятка, и большинство из них пассивный щит. Для меня это мусор. Перезарядил обойму и, прежде чем двинуться дальше, присмотрелся к крысам, пнул одну, переворачивая, на глаза попался хвост. Я ведь тоже портной, а Ярила для чего-то их собирал. Не став долго думать, отрубил пяток хвостов и закинул их в хранилище. Заглянул в пасти самых крупных и пожалел, что не взял плоскогубцы. Ладно, топориком тоже можно. Потратил еще минут 10, заметив, что попавшая на одежду кровь надолго не задерживалась, крупные капли сползали, а остальное, похоже, просто испарялось. Приятный бонус. Следующие пара часов прошли более-менее спокойно. Шел, проверяя боковые от норки, те заканчивались тупиками. Шуметь я больше не шумел, так что твари попадались парами да тройками, а то и вообще по одной. Помнится, Конан говорил, что до конца подземелья придется идти многие часы, я в этом сомневался. Дело в крысах, их становилось все меньше, и стаек, считай, уже нет, значит, выход, точнее вход, уже близко, твари не успевают собраться в группу. Ответ нашелся спустя полчаса и несколько крыс. После очередной арки меня ждал огромный зал, светляка не хватало до краев и потолка, но меня это уже не интересовало, потому что впереди маячило еле заметное пятно света. Мне пришлось убрать освещение, чтобы разглядеть его во всей красе. Миг и пятно потухло, чтобы вновь возникнуть. Это была очередная крыса. Пристрелив ее, я приблизился. «Ну здравствуй, чужой мир!» Негромко поприветствовал я. «Покажешь мне свои красоты?» Дыра, в которую могла пролезть крыса размером со среднюю собаку, располагалась на уровне моих бедер, так что пришлось присесть на корточки. Первое, что я увидел, это край здания, возможно, высотка, если не небоскреб, до него было метров 100. Зияющие проемы окон, несмотря на пасмурное освещение, проглядывались хорошо. Кое-что я понял сразу, здание давно мертво и там сейчас день, серый и неприятный. Возникало ощущение противной липкости, система адаптировала игроков под новые реалии, возможно, от смертельно опасных газов и бактерий тоже, но чувство, что здесь находиться нельзя, не уходило, возможно, работала человеческая память, чувство самосохранения. Ева перевела вам 1 единицу опыта. Привет, чем занят, Макс? На чужой мир смотрю. Ева, если ты про крысиный подвал, то это не чужой мир, а всего лишь дорога к нему, не пройдешь там, все продумано. Макс, если похудею, то пройду. Ева, были умники, пробовали, их потом никто не видел. Всегда какая-нибудь засада, плотоядные растения, стадо носорогов-мутантов или одна тварь, настолько крутая, что и 2 констами не свалишь, а проход узкий, сам же видишь, где взять столько тощих игроков. Погоди, так ты реально до конца дошел? Я только поняла. В следующую секунду я с криком рухнул на 5-ю точку, появившийся в проеме гигантский зрачок мог вызвать только дикий, животный страх. Циклоп-сокрушитель уровень 77, а когда я боюсь, то начинаю делать всякие глупости, от которых пугальщику становится больно. Доли секунды, моя рука вскидывает пистолет, и в вертикальном зрачке отражается 3 вспышки. Дикий, всепоглощающий ор, сравнимый с ревом турбины лайнера, отбросил меня на несколько метров, заставив кувыркаться и, наверное, кричать. Я ни хрена уже не слышал, лишь заметил, как в крысином проходе мелькнул и пропал жуткий силуэт. Креативность +1. Поздравляем, вы смогли справиться с монстром, превышающим вас в развитии в несколько десятков раз. Получен опыт 100 тысяч единиц. Получена книга навыков «Печать Горгоны». Получена книга навыков «Отложенное проклятие». Получена книга навыков «Призрачный вор». Получен предмет «Тесак мясника». Убив единолично одного из стражей, вы совершили невозможное. Вам полагается поощрительная награда. Получен опыт 100 тысяч единиц. Получено 3 нераспределенные единицы основных характеристик. Получено 1 большой камень хранилища. Ух, как много написали. А дали сколько? Восклицательные и вопросительные знаки. Ева, ты чего там затих? Макс, крыса большая попалась. 2 головы, 2 хвоста, 1 глаз. Ева, ужас. Макс, ага, я теперь спать не смогу. Психологическая помощь нужна, женская. Ева, а мне нужно мужское общество. Знаешь, где находится бар «Партизан»? Макс, это там, где любое блюдо стоит 999 рублей. Ева, ага, и вход тоже. Ну, значит, дорогу знаешь. Бросай своих крыс, жду. Макс, да я до конца подземелья, 3 часа шел. Если только быстрым бегом, 40 минут, наверное, обшустрюсь, если не нарвусь на кого-нибудь. Ева, ты псих, никто до конца не проходит, нечего там делать. Да и опасно это, если крысы не сожрут, то комары постараются. Как же, нечего, мне только опыта 200 тысяч отсыпали. Рассказывать о плюшках, я, разумеется, не стал. Макс, дай мне 1.5 часа. Ева, хорошо, спортсмен, жду. Глава 24. Не то чтобы я так сильно соскучился, мы почти не знакомы, но это обстоятельство никак не повлияло на скорость моего передвижения, я просто летел. Показатели ловкости и выносливости позволяли набирать немыслимую скорость даже на поворотах. Пробегая комнату, где я устроил знатную бойню, успел заметить 2 парней с какими-то дубинками наготове, на белых физиономиях зияли дырки открытых ртов. Похоже, крыс моих лутит, заодно и книжки подобрали. «Привет, пацаны!» – прокричал я, удаляясь. До выхода добрался за 32 минуты, чуть отдышался, осмотрел внешний вид и поспешил на родную землю. Большой город – это не только большие возможности, но и гигантские пробки. К счастью, в 3 часу ночи совы уже мирно спали, а жаворонки только готовились к скорому пробуждению. Пустота ночных дорог радовала не только меня, таксист тоже был доволен, домчал меня до нужного бара, 20 минут. Но хорошее настроение улетучилось, когда я увидел очередь к дверям заведения. Да, забыл, как оно популярно. Водитель вопросительно на меня посмотрел, я махнул рукой, рассчитался и вышел. Внимательный взгляд показал, что в толпе страждущих получить доступ к платным благам не было ни одного игрока. А вот за цепочкой стоял широкоплечий Гера, один из охранников. Нет, я не по бейджику это понял, ник такой. Увидев, как я топчусь в нерешительности, он махнул рукой, подзывая. Я не стал удивляться, мало ли какие тут порядки. Гера не стал ничего говорить, под неодобрительные взгляды будущих клиентов пропустил меня внутрь. «Макс!» — крикнул он чуть ли не в ухо. Я успел войти внутрь, а музыка здесь орала немилосердно. «Не помню тебя, впервые!» — я кивнул. «У нас отдельный зал!» — Гера махнул рукой, указывая на дверь с надписью «Служебное помещение». «На входе плату берут, 500 опыта или по курсу». «Не удивляйся», — улыбнулся он моей реакции. «Всего лишь 5 крыс. Явный намек на мою единичку. Могу даже хвостами рассчитаться». Я сделал вид, что полез за пазуху. «Не, не», — охранник посмеялся. «Не надо травмировать нашу клушу». Махнул рукой и отправился на пост. Открыв дверь служебного помещения, я ничуть не удивился, увидев широкий лестничный марш, ведущий вниз. Дальше был поворот направо и дверь куда больше предыдущей. Сбоку стоял столик, за которым та самая клуша вязала шерстяной носок. Ну и Чава варежку раззявил, болезный, бабушку ни разу не видал. Клуша посмотрела на меня поверх очков. Я и вправду рот открыл, не ожидал увидеть бабулю игрока. Да ей лет 80 на вид. Вот все новенькие приходят и смотрят, как бараны на новые ворота. А я Чава, я не Чава, оптом платить будешь, али наличными. Перешла она на деловой лад. И не вздумай мерзость эту предлагать, хвосты крысиные. Вот же удумали ироды, таскают и таскают. Извините, тё баба Клуша, задумался просто, положил 5000-ную купюру на стол. А носки что дают, окромя теплата? Да разное пишут, то ловкость значит, то выносливость. Мужик-то у меня первый, выносливый был, все из дома тащил, пока не окочурился. А тебе Чава надо-то, внучок? Бабуля отвлеклась на секунду, а пальцы все равно вязали. Что-нибудь необычное? С дополнительными характеристиками, ответил я, без особой надежды. Всем необычное подавай, пробурчала та, склоняясь под стол. Вот, бестолочи молодые, мусором называют. Так, я ж 2 часа вязала. Где ж мусор-то? Передо мной упала пара носков из тончайшей шерсти. Я уже опытным глазом определил, что система, обычные бабкины поделки, такие с детства помню, переделала на свой манер. Мужские носки хорошего качества, в шерстяном исполнении, уровень 6, характеристики, сила плюс 6, прочность плюс 50%, сопротивление холоду плюс 15%, дополнительные свойства, крепость тела плюс 6%, характеристики не то чтобы супер, меня привлекла крепость тела, очень интересное свойство. Сколько, бабуль, эти-то 1000 оптом? На стол легли еще 2 купюры, с недавних пор благодаря некоторым отморозкам, с наличными у меня полный порядок. Спасибо, баба Клуша. Степанида Васильевна, я. Клуша и ругалась раньше, пока эта бесовая машина меня не окрестила. Спасибо, баба Стиша. Нравится мне, вещи необычные. Напиши, если что получится, сможешь, а то, чай не бестолковая. Ты иди, внучок, девочка поди заждалась. Дернув дверь за ручку, я словил сообщение. Клуша перевела вам 1 единицу опыта. Бабуля рулит. Открыл дверь и чуть не оглох. Лучший из лучших. Самый умелый ловец из пустошей. Непревзойденный убийца низших псов и диких обезьян. И просто самый хитрый из армян. Мами Конкикас. Встречайте. Гости заведения, что сидели за столиками вокруг сетчатой арены, ответили жидкими аплодисментами. Кто-то посвистел. Еще один поддержал некоего говла. Я пропустил его представление, общаясь с бабулей. А на арене запрыгал маленький, но очень волосатый человечек, и не для разминки, это было начало атаки. Громила под ником Гавл наблюдал за стараниями соперника, флегматично ковыряясь в ухе. Настоящий человек-гора, за 2 метра в высоту и 1 метр в ширину, ноги как колонны. Я даже не предполагал, с какой стороны к нему возможно подступиться, как пробить, если только с гранатомета, восклицательные и вопросительные знаки, но волосатый карлик был другого мнения. Прыг, скок, и он уже летит в скалоподобную морду говла. Тот лениво махнул лапой, словно отгоняя настырную муху. Шлеп. Гости хором охнули. Кикас отлетает, попадая в сетку ограждения, отскок, и он летит назад, метясь чуть ниже в район живота. Громилой тут не сплоховал. Шлеп и новый отскок. К счастью, или нет, но теперь полетел в другую сторону, покатился по полу и тут бы, наверное, все. Но нет, он умудрился вскочить на ноги и даже не шатался. Подарив взорвавшимся аплодисментами гостям лучезарную улыбку, Кикас принялся совершать маневр обхода. Макс глянул в сторону возгласа, а это мои давешние приятели Конан и Ярила, у них, похоже, все в порядке, сидят в окружении четырех девушек-игроков, на столе куча разноцветных бутылок и бокалов. Приветственно им помахав, я перевел взгляд на гостей, выискивая Еву. Девушка нашлась быстро, буквально в трех столиках ближе к арене, призывно махала мне. Рядом сидели, судя по поверхностным описаниям Евы, ее конста. «Привет, быстро ты. Это Макс, я о нем рассказывала. Возможно, показалось, девушка стала еще краше. На это я скромно промолчал. С недавних пор, мое имя только слепой не увидит или обыватель. А поскольку здесь одни игроки, то и представляться не обязательно.